о моем лучшем друге. Ключик, говорю я, родился вопреки укоренившемуся мнению не в Одессе, а в Елисаветграде, в семье польского, точнее, литовского дворянина, проигравшего в карты свое родовое имение и принужденного поступить на службу в акцизные ведомства, то есть стать акцизным чиновником. Вскоре семья Ключика переехала в Одессу и поселилась в доме, как бы повисшем над спуском в порт, в темноватой квартире, выходившей окнами во двор, где постоянно выбивали ковры. Семья Ключика состояла из отца, матери, бабушки и младшей сестры. Отец, на которого сам Ключик в пожилом возрасте стал похож, как две капли воды, продолжал оставаться картежником. Все вечера проводил в клубе за зеленым столом и возвращался домой лишь под утро, зачастую проигравшись в пух, о чем извещал короткий, извиняющийся звонок в дверь. Мать Ключика была, может быть, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой, высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мишек. Но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником. А дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква «Л» была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи. Ключик ее боялся, и однажды таинственно и совершенно серьезно сообщил мне, что его мать — настоящая полесская ведьма и колдунья. Она была владычицей дома. Бабушка Ключика была согбенная старуха, тоже всегда в черном, и тоже ходила в костел мелкими-мелкими неторопливыми шажками, метя юбкой уличную пыль. Она тоже, несомненно, принадлежала к породе полесских колдуний, но только была добрая, дряхлая, отжившая в железных очках. Сестру Ключика я видел только однажды, и то она как раз в это время собиралась уходить и уже надевала свою касторовую гимназическую шляпу с зеленым бантом. И я успел с нею только поздороваться, ощутить теплое пожатие девичьей руки, робкая, застенчивая, и заметил, что у нее широкое лицо, и что она похожа на Ключика, только миловиднее. Как это ни странно, но я сразу же тайно влюбился в нее, так как всегда имел обыкновение влюбляться в сестер моих товарищей, а тут еще польское имя, придававшее ей дополнительную прелесть. Мне кажется, мы были созданы друг для друга. Но почему-то я ее больше никогда не видел, и мое тайное влюбление прошло как-то само собой. Ей было лет 16, а я уже был молодой офицер, щеголявший своей раненой ногой и ходивший с костылем под мышкой. Вскоре началась эпидемия сыпного тифа. Она и я одновременно заболели. Я выздоровел. А она умерла. Ключик сказал мне, что в предсмертном бреду она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе. Теперь, когда все это кануло в вечность памяти, я понимаю, что меня с Ключиком связывали какие-то тайные нити. Может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг с другом врагами. Судьба дала ему, как он однажды признался в охмелю, больше таланта, чем мне. Зато мой дьявол был сильнее его дьявола. Что он имел в виду под словом «дьявол», я так уже никогда и не узнаю. Но, вероятно, он был прав.